Глава 10. Homo sapiens. «I don't understand», – покачал я головой на вопросы единственной женщины из приехавшей четверки. Люди, говорившие на английском, оказались довольно молоды. Они улыбались, хлопали меня по плечам, и я, обалдевший от нахлынувших эмоций, тоже очень радовался встрече. Мы снова нашли людей, мои прогнозы подтвердились. Люди хоть и исчезли, но далеко не все. Эти четверо приехали с побережья, и, как я смог разобрать, они там не одни. «24, 24», — повторял один из мужчин, обводя всех нас пальцем и указывая в южном направлении. «24», — припомнил я школьный курс английского. «С нами или без нас, там, на берегу, 24 человека». «Здорово! Вот моя обрадуется!» «Со мной там, over there!» «Там еще четверо! 4 people, 4!» – тыкал я пальцем в направлении озера. «You are Russia?» – заглянула мне в лицо женщина и звонко расхохоталась. Они наперебой стали показывать мне два пальца и пытаться что-то объяснить. После нескольких попыток я сообразил, что среди них есть двое русских, и они сейчас находятся где-то там, на берегу, вместе со всеми. «Это здорово! Very well!» Поднимал я вверх большой палец и одобрительно кивал. Забрались в машину. Я указывал направление, а невысокий мужичок мастерски управлял джипом. Когда подъехали к бунгало, на улице никого не оказалось. Минивэн исчез. Дом покачивал распахнутой дверью. Тишина. Лишь тоненький дымок струился на месте нашего костра. «Они поехали меня искать!» – кричал я, словно глухим, моим спасителем. Они смотрели на меня, друг на друга, пожимали плечами. «Они поехали! Гоу! Поехали меня искать!» Я неловко жестикулировал и тыкал себя в грудь. Сообразили. Невысокий резво развернул джип, и мы помчались вдогонку. Время от времени водитель сигналил, а я показывал, где я катался и куда могла поехать Алина. Возле одного из домов с ажурными окнами и шарообразными кустами заметили наш минивэн. «Вон они, вон!» Я чуть не выпрыгивал наружу. Подкатили к машине. Никого. Странно, я огляделся и направился к дому. Дверь не заперта. Вошел. «Чш!» — шикнула Алина и приложила палец к губам. «Кто это?» «Свои. Ну, то есть англичане». И я улыбнулся, когда рассмотрел три пары глаз, выглядывающие из-под кровати. Алина залегла между двумя внушительными креслами, выставила вперед автомат и приготовилась защищать свою жизнь и жизни наших найденышей. Она довольно быстро вжилась в роль, если не матери, то очень заботливого опекуна. Дети ее полюбили с первого же дня наших скитаний. Особенно души в ней не чаял маленький Филипп. Егор и Вита хоть и были заняты друг другом, но Алину слушались беспрекословно. Она оставалась для них неизменным авторитетом. Даже во мне они видели скорее равного, чем старшего. Короче, во всех отношениях они воспринимали меня как ровню. «Алин, ты что? Это же люди!» Я помог ей встать, и мы вместе выволокли из импровизированного убежища детей. «А это Филипп», – закончил я представлять своих англичанам и потрепал мальчугана по белобрысой голове. Мы вышли к ним в полном составе и приятно удивили. Детей, как я понял, в их лагере нет. Марта, так звали женщину лет 35, подхватила Филиппа на руки. Ее глаза наполнились слезами, и она что-то лепетала на своем английском и прижимала мальчугана к груди. Все находящиеся здесь кого-то потеряли. Потеряли свои семьи, потеряли близких, потеряли друзей. Мы погрузились в свои автомобили и двинулись в южном направлении. Сотня километров пролетела незаметно. Горы сменялись садами, сады возделанными землями, и через пару часов мы въехали в Анталию. Алина ахнула, ведущий нас джип остановился. Из него выпрыгнул невысокий и подбежал к нам. Из его тирады мы разобрали только что «гоу» и «райт», из чего Алина заключила, что нужно ехать вправо. Свернули, джип остался стоять. Англичане нам помахали и дали понять, что сейчас догонят. Широченный проспект вывел нас на набережную и во всей красе представил пляжи Средиземного моря. Алина взвизгнула и затопала ногами. «Смотри, Ромка, а ты ехать не хотел!» Она тормошила меня за рукав и не давала нормально вести машину. «Это точно», — признался я. «Так бы и англичан никогда не встретили». Остановились. Алина с детьми рванули на берег. Ветер гонял какие-то пакеты. Весь пляж усыпан разноцветными купальниками. Зонты, навесы, шезлонги. Тепло. За многие дни первый раз по-настоящему тепло. Мы разделись и наперегонки кинулись в море. Нас было слышно на многие километры. Брызгались, визжали. «Приедем в лагерь, познакомимся с новыми людьми», — размышляла вслух Алина, развалившись в шезлонге под полосатым навесом. «Займемся обычными делами, а то мечемся по странам, как угорелые». «Да», — откупорил я бутылку воды, прихваченную в местной кафешке. «Малых нужно учить, самим как-то жизнь устраивать». С набережной посигналили, и мы поднялись по отшлифованным миллионами ног ступеням. Увидели наших новых знакомых. Невысокий помахал, мы усадили детей в минивэн и покатились следом. За окнами проплывали роскошные отели, великолепные здания. Столица Турецкой Ривьеры утопала в зелени. Алина восхищалась каждой ажурной скамеечкой, каждым изящным фонтанчиком. Миновали огромный порт и выехали в предместье Анталии. Джип прокатил несколько кварталов частного сектора и свернул в ворота базы отдыха. Трехэтажное здание пряталось под кронами высоченных деревьев. В беседке сидели несколько человек. Они увидели наш минивэн и бойко выскочили из-за стола. Англичане вылезли из джипа, вытащили убитого барана и вручили кому-то из подбежавших. Если я правильно понял, они ездили проверять капканы или что-то в этом роде. Заодно подстрелили барашка для праздничного ужина. Алина нахмурилась, но я потянул ее за рукав и громко со всеми поздоровался. С крыльца сбежали еще два молодых человека и сразу направились к нам. «Вы русские?» – спросил тот, что повыше, и протянул мне руку. «Мы да», – кивнул я на Алину. «А дети на румынском изъясняются». На улицу высыпали остальные обитатели пансионата. Сразу стало шумно, нас поздравляли на разных языках, тискали детей. Филипп, никогда не видевший чернокожих людей, прятался за Алину и не давал долговязому негру себя пощупать. Весь оставшийся день нас обхаживали, старались накормить, предлагали одежду и вообще норовили оказать всяческую помощь. На территории базы обнаружился довольно мощный дизельный генератор. С наступлением темноты его завели, и все здание засветилось беловатым светом энергосберегающих лампочек. Мы выбрали себе огромные апартаменты на втором этаже, притащили недостающие кровати и раздобыли все необходимое для полноценного проживания. Горячая ванна, сытный ужин разморили наших малышей, и они завалились спать. Игорь и Санек, два русских парня, еще долго торчали у нас в гостях и расспрашивали о нашем путешествии. Санек тайком поглядывал на Алину и в основном помалкивал, а Игорь поведал о некоторых выводах, к которым пришел один из постояльцев. Оказывается, на базе есть головастый профессор. Он прибыл из Швейцарии. Вроде даже как-то связан с тем самым коллайдером. Этот профессор на нескольких языках уверял оставшихся, что люди в скором времени начнут появляться. Мол, что-то там намудрили, и образовалась какая-то альтернативная реальность. Некоторые материальные объекты перебросило из нашей реальности в ту, альтернативную. В основном этими объектами оказались люди, так как они подвижны, а подвижные объекты перемещаются проще. Опять же, не все и не при любых условиях. Вот мы, видимо, и многие другие, в том числе и некоторые животные, остались, не переместились. «Заметили, как мало зверей встречается?» — прервал свои объяснения Игорь. «Птиц вообще почти не видать. Мы покивали головами, и каждый задумался о новых, зародившихся надеждах, связанных с возможным возвращением пропавших. Только появиться они могут в разное время и совсем в неожиданных местах, ведь все находится в движении», — закончил Игорь, с облегчением вздохнул. Если они правильно поняли профессора, то нечто подобное на Земле уже происходило, но случались такие сдвиги по естественным причинам, например, из-за электромагнитных возмущений или при прохождении рядом с нашей планетой больших космических объектов. Просто люди исчезали в очень малых количествах, а о представителях животного мира и говорить не приходится. Пропала из стада одна овца, волки порезали или соседи украли. В нашем же случае массовый переход инициировал какой-то сбой во время проведения экспериментов по сталкиванию частиц во всем известном адронном коллайдере. Ведь мы имеем уйму примеров появления людей, не помнящих, кто они и как в той или иной местности оказались. Профессор объяснил это именно скачками в альтернативной реальности. А люди, находящиеся в коме, это тоже переход, но только одного сознания. Переход в реальность, где нет необходимости в физическом теле. Игорь хотел еще поведать нам о каких-то квантах, о колебаниях, от которых зависит возможность перехода, о биофизических состояниях, но мы начали клевать носами, и новые друзья над нами сжалились. Следующие несколько дней мы занимались разными привычными для нормального человека делами. Игорь возил меня на рыбалку, и мы налавливали рыбы на всю нашу общину. Оказывается, на обитателей водных стихий просчеты в экспериментах с частицами никак не отразились. Вода – самое загадочное соединение на планете. Вчера я принимал участие в поисках и перевозке нового генератора для дополнительного освещения базы. Помогал отремонтировать нагреватель в сауне. Алину все время звали в пищеблок, и там она пропадала почти до самого вечера. Дети в основном оставались предоставленными сами себе, хотя одна девушка, более-менее знающая их языки, частенько усаживала ребятню для коротеньких занятий. Утром наши охотники в лице четверки англичан привезли в лагерь двух итальянцев. Вернее, дама лопотала на итальянском, а вот мужчину пока никто не слышал. Их история взволновала всю нашу общину. Из-за неоднократных переводов с языка на язык детали события утратились, но суть произошедшего поняли все. Эта женщина лет 50 пробиралась на своем автомобиле по побережью Адриатического моря, разыскивая, как и мы, кого-нибудь из оставшихся. И где-то на границе Албании и Черногории прямо на шоссе появился мужчина, с которым они приехали. Появился из ниоткуда, материализовался из утреннего тумана, совершенно голый. Мужчина за несколько дней их совместного путешествия не проронил ни слова. Он и сейчас молчал. Его уже два раза осматривал наш уважаемый профессор, и диагноз был выставлен однозначный. Это один из вернувшихся. Еще профессор сообщил, что вернувшийся мужчина обязательно придет в себя в течение ближайшего месяца. «Алин, ты сегодня уже на ногах не держишься. Неужели так много готовки на 30 человек?» Подсел я вечером к моей соотечественнице. «Ром, мы ведь не только готовим. Стирки всегда куча, да и вообще всякой фигни хватает. Вы что сегодня делали?» «Мы опять рыбу ловили, да в сады катались. Фрукты-то уже закончились, пришлось ехать. Говорят, дядька этот, что с итальянкой приехал, сегодня говорить начал?» «Да, у нас в пищеблоке сегодня весь день только об этом и трещали». Алина махнула рукой. Ее, занятую с утра до вечера, такие новости уже не очень впечатляли. «Профессор говорит, что он серб?» «Вроде да. А там кто его знает?» Я пожал плечами и побрел к своей кровати. «Я так понимаю, он пока только бред всякий несет. А кто он и где раньше жил, выяснить не получается». «Выяснит». Алина зевнула и закинула ноги на кровать. «Профессор говорит, что теперь ему каждый день будет лучше становиться». «Как Санек? Ухаживать не начал еще?» Я подмигнул девчонке, и она слегка покраснела. «Пытается». Она чуть заметно улыбнулась и как-то удрученно вздохнула. «А что, нормальный хлопец, молодой, работящий. Видела, как он шустро коптильню соорудил? Рыбу ведь он коптит». Старался я подбодрить Алину. «Знаю». Она снова зевнула и откинулась на подушку. «Давайте спать. Мне уже голова не держится». Как-то во время дежурства по лагерю я засел в беседке. Согреться и попить какао. Ко мне прибежали Вита и Егор. Они теперь были нечастыми гостями, и мы виделись в основном только вечером в нашем номере. Егор вынул из-за спины короткий автомат. вроде УЗИ называется. Он глянул на меня с некоторым превосходством и положил автомат перед собой на скамейку. Ловко, почти без задержек, разобрал его на запчасти и столь же ловко собрал назад, демонстрируя свое мастерство. Он гордо задирал подбородок и совал мне адскую машинку, чтобы я тоже потренировался в ее разборке. «Нет-нет, спасибо, дружище!» Поблагодарил я Егора и заметил, с каким восхищением смотрит на него повзрослевшая за месяц Вита. Они стали совершенно неразлучны и во всем старались подражать их наставникам, которые обучали детей элементарной грамоте и прививали навыки выживания. А следом за детьми ко мне подсел Игорь и поведал о том, что планирует в ближайшие дни переселиться в отдельный дом. У них с Майей из Молдавии сложились очень близкие отношения. Они нравятся друг другу и собираются создать семью. А за рыбой мне придется ездить с кем-нибудь другим. «И вообще, чего ты как отшельник?» – пихнул меня локтем Игорек. «Нашел бы себе пару, да и переехал отсюда. Вон сколько девок симпатичных. Обязательно найду и перееду», – заверил я своего товарища. «Как только народу побольше насобирается, так сразу и...» В нашей общине сложилась некая иерархия. Верховодила четверка англичан. Они ничем, кроме охоты, не занимались. Даже по лагерю не дежурили, не говоря уже об участии в общественных делах. С ними якшались человек 6 или 7 приближенных. Они тоже имели множество поблажек, привилегий. А потом все остальные, то есть мы. Все те, кто готовил, стирал, убирал, занимался ремонтом и прочими хозяйственными делами. А помимо хозяйственных дел мы еще ловили рыбу, собирали овощи, фрукты, ездили в окрестные отели за постельным бельем, за одеждой. «Ой, я сегодня даже к морю ни разу не сходила», – пожаловалась Алина, выйдя из ванны с полотенцем на голове. «Может, завтра получится, если за овощами не поедем?» «А я сегодня полдня на берегу провел с удочкой. Красотища, только ветер холодный», – похвастал я Алине и пошел в ванную, дождавшись своей очереди. Генераторы включали только 2 раза в день, и то на 1-1.5 часа. Так англичане постановили, аргументируя тем, что за соляркой приходится ездить все дальше. Экономия. Игорь и Майя перебрались в небольшой домишко на самой окраине Анталии. Дом оказался с очень добротным камином и 2 светлыми комнатами. В честь их отъезда из общины устроили небольшой праздник, а когда провожали их автомобиль, то многие заметно погрустнели. Серджио, мужик, прибывший с итальянкой, фактически полностью пришел в себя. Но что с ним произошло, где он был и как оказался раздетым посреди Черногорской автострады, объяснить так и не в состоянии. Попросту не знает. Хорошо, хоть имя свое вспомнил. «И представляешь, он даже не знает, была ли у него семья», – сетовала Алина на козни межреальностных перемещений. «Да уж, а сколько таких еще вернется?» – покачал я головой. «Мир наполнится человечеством без прошлого, без истории». «Это точно. Только мы и будем свидетелями всего произошедшего». «Знаешь, Алин, пойду я дальше», – посмотрел я на девушку и облегченно вздохнул. Все-таки решился сказать ей о своей задумке. «В смысле?» – не поняла Алина и округлила усталые глаза. «В прямом. Вот завтра встану и в путь. Я уже и минивэн заправил, и шмотки упаковал. Не могу я тут с людьми. Да и не хочу. Поеду, как и планировал, в Африку. А там будет видно». Провожать меня почти никто не вышел, да и заняты многие, некогда им. Я не очень расстроился. К чему все эти ритуалы? Пожал Егору руку, чмокнул в лоб Виту и Филиппа, поцеловал в щеку Алину. Дети, похоже, так и не поняли, что я уезжаю насовсем. Лишь Алина украдкой вытирала слезы. Дорога стелилась асфальтовой гладью, я набирал скорость, лавируя среди бесхозного автотранспорта. Дышать снова стало легко, свободно. Отъехал от базы всего несколько километров, а чувствую себя как и раньше. Как будто и не было никакой общины, Алины, наших найденышей. В зеркале заднего обзора блеснул черными боками здоровенный джип. «Это еще кто?» Я чертыхнулся и с силой топнул по тормозам. Вышел из машины. Массивный автомобиль догнал меня на огромной скорости. Визнули тормоза, и из джипа выскочила Алина. «Ты наш автомат забыл!» – прыгнула она мне на шею. Я крепко прижал к груди ее коротко остриженную голову. «Спасибо», – выдавил я, сдерживая слезы. «Он мне очень пригодится». Я еще раз поцеловал девушку, запрыгнул в минивэн и покатил по широкому автобану, не в силах оторваться от зеркал, в которых дрожала одинокая фигурка на фоне огромного приморского города.